внучка. Автобус раскрыл перекошенные створки дверей, выпустив из своего чрева девушку, судя по внешнему виду, городскую штучку. Девушку звали Алина, ей месяц назад исполнилось 18. Она проехала почти 300 километров с двумя пересадками, чтобы попасть в это вымирающее захолустье. Где-то здесь, в одной из низких хат, крытых почерневшей соломой, живет ее бабушка Матрена Тимофеевна, а может, уже и не живет. Может, лежат ее косточки на местном заросшем кладбище, охраняемые деревянным крестом и поржавевшей оградкой. Отец не хотел отпускать дочь и удивлялся, откуда вдруг у нее возникли такие родственные чувства. Бабушку Алина последний раз видела года в 3, а после словно вычеркнули Матрену Тимофеевну из памяти. Ни одной фотографии, ни одного письма, ни одной открытки к празднику, даже имя не вспоминалось. Так и была до недавних пор у Алины чисто гипотетическая бабушка, о которой и не думалось, и не вспоминалось. И тут ни с того ни с сего накатило. Тоска, потеря, утрата, грусть и желание найти, посмотреть в глаза, обнять и даже разрыдаться на плече, ведь кровь одна, один род. Алина и сама удивлялась, что это вдруг ее так проняло. Никогда она к родственникам не привязывалась. Друзья ей дороже были всяких теток и племянников, а тут совсем не в моготу стало. И днем думает, и ночью снится, как она с бабулей встречается. Вот только нет у бабушки лица, память не отпечатала, а то, что было, стерлось за столько лет. Отец на все расспросы нервничал, ничего не говорил, кроме того, что ведьму эту знать не хочу, она мать твою в могилу свела, и что не нужно никуда ехать и никого искать не надо, от греха подальше. И больше ничего, никакой информации. Адрес девушка выведала у отцовской двоюродной сестры, та тоже особо не хотела говорить о старушке и тоже отговаривать стала, мол, лучше забыть и не вспоминать. И все так туманно и невнятно, что у Алины даже азарт появился съездить и все выяснить, потрусить скелеты в семейных шкафах. И вот она здесь, отцу записку оставила, чтоб не волновался, а телефон отключила, чтоб на мозги не капал. Солнце слепило и привлекало, все вокруг казалось линялым и выгоревшим, улица была пуста, никакого движения, даже ветерок не пробегал по листьям, ни одна птичка не подавала голоса, ни одна собака не лаяла. После шумного города пейзаж казался картиной, нарисованной скупой бледной акварелью, да еще и простоявшей неизвестно сколько в пыльном чулане. Алина закинула на плечо сумку с гостинцами и пошла по улице мимо заборов, плешивых тополей, мимо огородов, где сквозь комки серой сухой земли пробивалась чахлая поросль, мимо журавля с мятым ведром, мимо магазина, у которого от названия осталось всего 5 букв, а железная шина уже приросла к двери, и окна так давно не мылись, что стали одного цвета со стеной. Дойдя до окраины и никого не встретив, Алина повернула назад и увидела вдалеке в знойном мареве над дорогой бредущую фигуру. Девушка ускорила шаг и через пару минут догнала старушку скрюченную, согбенную под грузом прожитых лет. «Здравствуйте, бабуль, вы мне не подскажете?» «Да, деточка», – проскрипела старуха. «Заблукала? Кого ищешь?» «Матрёну Тимофеевну Кошевую, я внучка её, из города приехала проведать». Старуха подняла голову и пристально посмотрела на Алину, потом перекрестилась 3 раза, а потом и вовсе сплюнула в дорожную пыль. «Давай-ка, родимая, на остановку, автобус обратно идти будет, и езжать ты отсюда и не оборачивайся, и не возвращайся». Старуха опять перекрестилась. «А почему это?» «А лучше и автобус не жди, иди ножками, тут недалеко до станции, 10 км, в самый раз на электричку поспеешь». «Хорошо, хорошо, я только на минутку». Алина не собиралась спорить с перегревшейся на солнце сумасшедшей. «Вот видишь, сухое дерево, за ним следующая хата, ты только на ночь не оставайся, проведала и домой». «Спасибо вам!» Алина не стала дослушивать старческий маразм и, попрощавшись, зашагала в сторону сухого дерева. Чтобы зайти в дом, пришлось наклонить голову. Такая низкая была дверь. В хате пахло прелостью и затхлостью. Свет с трудом проникал сквозь маленькие грязные окна. «Есть кто? Матрёна Тимофеевна, вы дома? Это я, Алина, ваша внучка». «Заходи», – раздался слабый голос из дальней комнаты. Бабушка лежала на кровати, сложив руки на груди и закрыв глаза. Алине сперва показалось, что старуха мертва. Обрюзгшее рябое лицо, седые волосы, руки, как у мумии, кости, обтянутые кожей. Под ночной рубашкой распластанная бесформенная грудь и вздутый живот. И ноги опухшие, налитые, как две колоды, с коричневыми кривыми ногтями на посиневших пальцах. Совсем не такой представляла Алина бабушку. И совсем не такой виделась ей встреча. «Бабушка, привет!» Старуха открыла глаза. Медленно, будто поднять веки, стоило ей больших усилий. Взгляд не выражал никаких эмоций, только зрачки. Черные живые казались чужими на фоне беспомощного больного тела. «Дождалась-таки», — сказала Матрена, попытавшись улыбнуться беззубым ртом. Матрена глубоко вздохнула, закрыла глаза и затихла. «Умерла», — испугалась Алина, но увидела, что грудь вздымается и опускается, наполняя легкие воздухом, который не нужен мертвецам. «Значит, жива». Алина выбралась из сырости хаты на улицу, стала посреди заросшего двора, огляделась, что можно сделать по хозяйству, но все вокруг было так запущено. Да и что могла придумать девчонка, выросшая в асфальтовом городе, видевшая деревни только из окна автомобиля или по телевизору? Она вышла за калитку и закурила, чтобы хоть как-то вернуть себе ощущение реальности. Зачем она здесь? Что привело ее сюда? Умирающая старуха в сырой вонючей землянке. Совсем не то, что она искала. Это куча больного мяса ее бабушка, которой она бредила последнее время. Вдруг мелькнула подлая мыслишка. Просто пойти на дорогу, и через 10 километров станция, а там электричка. И к ночи уже будет дома, и попробует забыть. Не было ничего. Просто сон беспокоящий, после которого одеяло на полу и простынь комком. Нет, она не сможет так поступить, как бы не хотелось. «Ну что там, Матрена?» Алина вздрогнула от неожиданности. Рядом стоял мужчина, высокий, плечистый, с лицом морщинистым и загрубевшим от солнца, ветра и земли. «Вы о чем?» «Меня Федор звать, я сосед ейный через двор». Мужчина протянул большую грубую ладонь. «Алина», – пожала руку девушка, – «что забыла тут?» «Бабушку проведать приехала. Столько лет никто не появлялся, и тут на тебе, проведать решили. С чего бы это?» «Ты есть хочешь? Пойдем, жена как раз обед готовит». «Да я вообще-то…» Алина оглянулась на дом. «Она там совсем плохая». «Ничего, никуда твоя Матрена не денется. Это она днем такая беспомощная. Ничего с ней не станется до вечера. Нечего там делать. Все равно спит весь день». Федор повернулся и пошел к своему дому, продолжая говорить. Алина побрела за ним. Есть все-таки хотелось, да и возвращаться в дом с помирающей старухой не особо хотелось. Матрена помирала тяжело. Пятый день уже как смерть приходит и уходит ни с чем. Не дают забрать грешную душу, некуда ее забирать. В рае заказано, а для ада не созрело еще, не все дела на земле завершила. Она знала, что так будет, иначе и быть не могло, но не думала, что так страшно это будет и больно. День, пока солнце выжигало последние сорняки в незасаженном огороде, еще давал передышку, но как только светило пряталось за линию горизонта, приходила боль. Но боль была не самым страшным наказанием. С темнотой дом наполнялся тенями и голосами, черные пятна скользили по стенам, за печкой смеялись и шептались, под кроватью ворочались и толкались, ворчали и шипели. Окна затягивались пеленой, превращаясь в дыры, ведущую в самую беспроглядную тьму. Гремела посуда и утварь, скрипели двери, Слов не разобрать, словно говорили на тарабарском языке, но голоса были знакомые. Матрёна узнавала тех, с кем встречалась майскими ночами на Крежинской горе. Но тогда они были свои, а сейчас предали. Только и ждали, когда можно наброситься, впиться в беспомощное, налитое болью тело, испить вязкой черной крови и вырвать душу, чтобы бросить к ногам хозяина. Самые нетерпеливые тянулись холодными когтистыми лапами к ее шее, хватали за запястья и лодыжки, дышали смрадом в лицо. Ее оставили все, даже верный кот сидел теперь на подоконнике и ухмылялся, наблюдая за мучениями хозяйки. И вырывалась она из черноты дома и бегала по пустым улицам, по чужим огородам, в белой ночнушке бледным призраком, вопя и проклиная весь свет. А за ней с гиканьем и улюлюканьем носилась нежить, хватая за пятки и запрыгивая на шею. И гремела гроза в чистом небе, собаки скулили и забивались в будки. А люди, даже не особо верующие, крестились в темноте, боясь включать свет, чтобы не привлечь внимания обезумевшей ведьмы. А она выбегала на перекресток, падала в пыль и звала хозяина, умоляла его явиться и позволить умереть наконец-то, ведь служила верно и преданно. Но он не отвечал, только тени носились над дорогами в ожидании пиршества. Смерть искупила бы все грехи, прогнала бы боль из выкручиваемых костей, отправила бы ее прямо в объятия самого, который бы презрел ее преданность и отправил бы сразу же в котлы со смолой. Но должна была она оставить здесь то, что даровали ей темные силы. И звала она, заходясь в хриплых криках, ту, кто заменит ее здесь, ту, которая примет всю науку трав и заговоров, сглаза и приворотов, ту, которая займет ее место на Крежинской горе среди веселых подруг и лихой нечисти. Из последних сил, превозмогая страх и боль, варила отвар из собранных в предрассветную росу трав, чтобы пришла та, кому уготовано было сменить ее на грешной земле, та маленькая девочка, выпившая горькое зелье, которое приведет ее сюда, когда наступит час. И пусть прошло столько лет, и девочка уже стала барышней, но зов был услышан, и в сенях прозвучало долгожданное: «Есть кто? Матрёна Тимофеевна, вы дома? Это я, Алина, ваша внучка». Алина поела борща и ее склонила в сон. Жена Федора, пышная румяная тетка Ольга, отвела ее в комнату, где кровать с пышной периной и подушками вышитыми. Девушка сначала сопротивлялась. Неудобно как-то спать у чужих людей, еще и днем. Но хозяйка была настойчива. И вот уже усталость после дороги, сытный обед и прохлада после удушливого зноя сделали свое дело. Веки потяжелели, и сон накрыл шелковым покрывалом. Проснулась она уже под вечер. В соседней комнате гремели посудой. Бормотало радио и басил Федор. Алина полежала несколько минут с закрытыми глазами, пытаясь вспомнить сон. Странный, липкий и беспокойный. Но остались только ощущения. Наконец она встала и вышла в гостиную. Ольга месила тесто, а муж ее строгал ножом деревяшку, похожую на большой карандаш. «Вот и поспала малость», — улыбнулась хозяйка. «А я вот пироги затеяла на ужин. С чем ты любишь пироги?» «Спасибо, мне так неудобно. Я пойду. Там бабушка одна больная, а я тут. Пойду я. Спасибо вам за все». Федор встал, закрыв широкой спиной дверь. В одной руке нож, в другой заостренная палка. Ольга тоже стала тесто с рук вытирать. «Ты это, не торопись сильно», — сказал Федор. «Сказали тебе пироги, значит пироги. Поужинаешь, переночуешь, а завтра я тебя на телеге до самой станции довезу». «Дядя Федор, вы что? Мне к бабушке нужно», — сказала Алина, сдерживая дрожь в голосе. Страх неприятным холодком прошелся по телу. Неужели попала на пирожки с мясом? Сразу вспомнились все фильмы про сельских маньяков, питающихся ничего не подозревающими туристами. Краем глаза она пыталась не упускать из виду Ольгу, стоящую сзади. Горлу подкатила тошнота. «Для твоего же блага», — сказала Ольга, — «побудь у нас. Не нужно тебе к бабке идти. Совсем не нужно». Тем более уже вечер на дворе, через час солнце зайдет. Сядь, Федор показал на стул. Мне в туалет нужно, можно? Можно. Федор вышел в сени и вернулся со старым эмалированным ведром. Вот тебе туалет. Я не могу в ведро. Деточка, Ольга стояла уже совсем рядом. Алина вздрогнула, когда женщина погладила ее по волосам. Не бойся, сядь. «Мы тебе все расскажем. Вижу, ты совсем не в курсе». Алина села на табурет, сложила руки на коленях. Внутри все дрожало. Хотелось выскочить на улицу и бежать, не останавливаясь, подальше от этой деревни, от большой страшной старухи, от семейки людоедов, от глухой тишины и пустых улиц. «Ты знаешь, что бабка твоя Матрена ведьма? Да, самое что ни на есть». «Какая чушь!» – возразила Алина. Вся обстановка казалась ей абсурдной с самого момента, когда она вышла из автобуса. Приступом накатило желание поскорее вернуться в городские объятия. «Ведьм не бывает, это все сказки!» «Сказки! Ты знаешь, как твоя мать померла? Ты знаешь, что за ней тут парубки с четырех сел хвостом бегали? Знаешь, сколько у нее женихов было? Даже из райцентра сватались!» Не последние люди. Она за отца твоего вышла, не иначе как с дуру, и жизнь свою перечеркнула. Сжила ее сосвету бабушка твоя любимая. Как это? А вот так. Ведьме свести человека в могилу, что тебе чихнуть. Мать твоя сохнуть начала, худая стала, серая вся. Врачи ничего не поймут, говорят, здорова по всем параметрам. Как полежит в больнице подальше от села, так ей легчает, а как вернется, все по новой. А эта карга все ходит, то иголку попросит, то соли, то ножницы. Если в руки ей попадет какая вещь, а еще лучше волос, ногти срезанные или ношеная исподняя, считай ты в ее руках. Никита тогда в охапку жену и в город подался, а там и ты родилась, но куда от чар денешься? Так и завяла мамка твоя, никто и не знает отчего, умерла и все. Жалко девку, мы с ней дружили с самого малолетства. А сколько Матрена народу извела, сколько семье слезами изошли, сколько коров чужих передоила. Ведьма твоя бабка. И ты сюда не зря приехала, хочет она тебя, нужна ты ей. «Зачем?» – спросила Алина. Вспомнились ей отцовские слова, которые она приняла тогда за метафору. «Кто его знает, но туда мы тебя не пустим, тем более на ночь. Побудешь здесь, а завтра мы тебя домой отправим». Матрена чуяла родную кровь совсем рядом. Вечер постепенно затухал, в доме начались первые безобразия. В чулане что-то упало, и раздался хохот ехидный злобный. Ведьма лежала, пытаясь не обращать внимания на вернувшуюся боль и холодную костлявую руку, выползшую из-под кровати и шарившую по простыне. «Пошел вон!» – властно прошипела старуха, и рука исчезла. Матрена встала с кровати и побрела на кухню. Долго рылась в мешочках и коробочках, доставая оттуда щепотки травы и порошки, бросая их в кастрюльку. Нечисть поутихла, видимо, чуя, что развязка близка. Кастрюлю Матрена поставила на примус и, помешивая отвар, шептала под нос заклинания, знакомые только посвященным. Пар густой и едкий заполнил комнату, нашел щели в двери и окне и выполз на улицу. Алина жевала пирог, не различая вкуса и не замечая хозяев, уставившись в окно, за которым уже почти разлилась ночь. Небо темнело на глазах, цвета заката сливались в один, черный. В комнате было темно, свет не включали. Ольга ушла в комнату, а Федор дремал за столом, не выпуская из руки заостренную деревяшку. Вдруг девушка услышала голос. Кто-то звал ее. Не по имени, вообще без слов, просто манил, тянул к себе. Все вокруг расплылось, потеряло фокус, затянулось пеленой. Остался только зов, прилипший и ведущий за собой. Алина встала и пошла к двери. «Эй, ты куда?» – откуда-то издалека вопрошал Федор. Алина упала, что-то тяжелое прижало ее к полу. «Веревку давай, Ольга, быстрее!» Руки опутали змеи, ноги стянули упругие лозы, не давая пошевелиться. Ее поволокли, больно ударив боком о дверной косяк. Затем хлопнула дверь, щелкнул засов. Холодный пол, сырость и запах лука, чеснока, мяты. Не было страшно. Было невозможно выносить то, что она не может идти на зов. Глубокая безнадега и тоска о недостижимом, далеком и в то же время родном и необходимом. Она рванулась, забилась в бессильной попытке освободиться от уз, доползла до двери, поднялась на колени и ударила плечом. Бесполезно. Тогда она закричала, срывая голос и раздирая связки чужим диким воплем. В дверь постучали. Федор вздрогнул от неожиданности. Потрогал оберег, висящий на шее. «Кто там?» «Федор, открывай, это мы». «Коля, ты?» «Да, я, открывай. Подойди к окну». Федор не понаслышке знал, как может морочить голову темная сила. Как завела его в болото нечисть, прикинувшись соседкой, рыдавшись, что сынок ушел на рыбалку, и второй день нет его. Еле тогда вырвался Федор, вспомнил, что нет у соседки никакого сына. Да и сама она уже третий год как утопла, а тело так и не выловили. В окно постучали. «Перекрестись», — сказал Федор, и только убедившись, открыл дверь. Вошли трое. Кум его Николай, Андрей Мартынчук с ближнего хутора и батюшка-отец Анастасий. Они сели за стол, молча взяли по пирогу и стали жевать. Батюшка все стряхивал крошки с бороды. «Кто это там воет у тебя?» – спросил кум. «Тут внучка ее объявилась». «Плохо дело», – сказал Мартынчук. «Ничего, мы ее в чулане заперли. Никуда не денется. Думаю, сегодня все и закончится». «Дай бог». Отец Анастасий размашисто осенил себя крестом. «Ну что, чего тянуть? Пойдем, что ли?» «Ух, боязно мне! Там же, небось, со всего пекла черти пособирались», — сказал Николай. «Ха, это ты с моей Маруськой не жил. Мне теперь ни один черт не страшен», — усмехнулся Мартынчук. «Оля, смотри за девкой!» Федор взял кол и пошел к двери, остальные потянулись за ним. Луна заливала двор матовым светом, растягивая по земле длинные тени. Они вышли за ворота и тут увидели белое пятно, летящее в их сторону. Батюшка забормотал под нос молитву, не переставая креститься. Николай пытался сдержать нарастающую дрожь в коленях. Федор выставил вперед кол. Только Мартынчук был спокоен. Повидал на своем веку, что и бояться перестал. «Так, сейчас, когда подойдет, хватаем ее за руки, за ноги, держим крепко и тащим обратно в ее хату. Ничего не бойтесь, только в глаза ей не смотрите. Она только спасибо скажет, замолвит за нас слово перед сатаной». «Ты чего это мелешь, окаянный?» – возмутился батюшка. «Эх, батюшка, в рай мне точно не попасть, так пусть хоть в аду блат будет». Матрена остановилась в шагах в пяти от мужчин. Ветра не было, но сорочка ее трепетала и седые волосы развивались. «Матрена, шла бы ты домой», — сказал Федор. «Мы тебя доведем». Ведьма зашипелась и сжалась вся, словно готовясь к броску. «Не дури, старая», — Мартынчук сделал шаг навстречу. «Хватит тебе уже, откоптила свое». Он почувствовал, как что-то вцепилось в ногу, но не дрогнул. Даже вида не подал, его отпустили. Он подошел еще ближе на шаг. В лунном свете бледным пятном вырисовывалось ведьмино лицо. Зрачки ушли под веки. Рот открыт. Язык вывалился, как у висельника. Нос вздернулся, выставив на показ дыры ноздрей. Кто-то засмеялся в углу, и холодные скользкие руки дотронулись до Алины. Прошлись по телу, нигде не задержавшись, и принялись развязывать узлы на веревке. Мартынчук прыгнул на старуху, навалился всем телом, прижав к земле. Ведьма вырывалась, хрипела в лицо, брызжа слюной. Руки пытались дотянуться до щек, до глаз, но Андрей локтями придавил ее запястье. Что-то прыгнуло ему на шею, вцепилось в волосы, но Мартынчук не поддался. Он знал, что пока не начнешь с нечистью бороться и припираться, она не страшна. «Ну где вы там?» – закричал он. «А ну подсобите!» Помощь подоспела вовремя. Старуха уже почти выскользнула из-под Андрея, но тут схватили ее за руки, за ноги, держали крепко. Батюшка бормотал мерзкие слова, лишая ее сил. Кол прижался к горлу, не давая пошевелить головой. Потом удар в висок и пропасть. «Смерть!» – обрадовалась старуха перед тем, как потерять сознание. Но она ошиблась. Алина брела по улице на ходу, снимая с себя одежду и бросая ее на обочину. Прошла мимо бабушкиной хаты. В окнах горел свет, и в ночной тишине слышались голоса, возня и ругань. Но Алина пошла дальше, ступая босыми ногами по лунному серебру. Вдалеке на перекрестке она увидела силуэт. Девушка улыбнулась и ускорила шаг. Ведьму привязали к кровати, зажгли все свечи, которые нашли в доме. Пока Федор держал у старушечьей груди кол, остальные пробивали крышу. В потолке дыру сделали быстро, вывалив на пол кучу соломы и глины. Андрей, как самый смелый, полез на чердак. Было слышно, как он бронится там и стучит, пробивая солому на крыше. И только когда увидел звезды, над головой угомонился, заглянул через дыру в комнату. «Все, порядок», — сказал он, — «отойдите, я спрыгну». Оказавшись в комнате, подошел к ведьме, снял со своей шеи крест и положил ей на грудь. Матрена сразу пришла в себя, словно в нее каленым железом ткнули. Закричала, выгнулась дугой, выкручивая конечности. В окно ударил порыв ветра, завыло во дворе. Вихрь ворвался через дыру в крыше, поднял в воздух лохмотья соломы, закружил, швырнул сор в глаза. Батюшка забился в угол и, не переставая, читал молитву, прижав к бороде на шейный крест. Федора неведомая сила оттянула от старухи и прижала к стене, а Николай вовсе упал на колени, свернулся клубком, чтобы не видеть ничего. Загремела гроза, и молния расколола небо. Матрена свалилась на пол и забилась в конвульсиях, но вдруг утихла, распласталась на спине и выдохнула свою черную душу. Клубок черного густого дыма, который устремился вверх через пролом в крыше, а дальше прямо к перекрестку, где хозяин прижимал груди и гладил по распущенным волосам бледную в лунном свете голую девушку, как когда-то давно принял свои объятия и Матрёну. Увидев ведьмину душу, он поймал ее, как ночного мотылька, отпустил девушку, которая обмякла и упала на колени, не отпуская мохнатые ноги, целуя гладкие твердые копыта. Матрёна же успокоилась навеки. Ветер сразу утих, и дом погрузился в ночную тишину. Николая стошнило. Он поднялся, вытирая рукавом рот. «Вот же срань господня! Кто бы мог подумать?» «Не богохульствуй», – пробормотал поп. Но видно было, что он и сам высказался бы по поводу крепким словцом, дабы снять напряжение. Матрёну похоронили тем же утром, пока солнце не успело припечь, зарыли за кладбищенским забором. Яма уже ждала, гроб на столярке сбили за час, на радостях. С участковым проблем не будет, с медпунктом тоже, так что с похоронами решили не тянуть, тем более жара такая. Гроб привезли закрытым, чтобы не видели, что покойница не совсем обычно лежит, вниз лицом. Ступни отрезаны, а из спины торчит край осинового кола. А под боком черная тушка кота со свернутой шеей, чтобы не беспокоило уже никого. Сельская публика стояла молча. Никто слова не сказал. Только старухи возили заскорублыми пальцами по лбам, животам и плечам. Крест сбили тоже осиновый, на всякий случай. Деревня вздохнула спокойно. Это был именно тот случай, когда радовались чужой смерти. Алину нашли спящей на обочине недалеко от перекрестка, совершенно голую. Ольга привела ее к себе, отпоила чаем, накормила и повела в баню, где горячий пар и березовый веник привели девушку в чувство. Она перестала дрожать и даже выпила стакан домашнего вина. «Как же я тебя прозевала!» – все причитала Ольга. «Вроде и засов был закрыт. Как ты проскочила?» «Ничего не помню. Пироги помню. и что вы меня бабушкой моей пугали, а потом как сон. А что снилось, не помню, но что-то кошмарное и такое сладкое, что ли. Будто нравился мне этот ужас. Страшно было и в то же время так хорошо. А что с бабкой моей? Померла нынче ночью. Пожелала бы ей царства небесного, но вряд ли она туда попадет. Ты как себя чувствуешь? Там после обеда агроном будет ехать на станцию. Обещал тебя забрать. Мы бы тебя еще на пару дней оставили, но тебе лучше уехать. А... Начала Алина, но Ольга ее перебила. «А на кладбище не надо. Ты что, кладбище никогда не видела? Что там делать среди покойников?» Вернувшись домой, Алина слегла. 2 недели бил ее озноб. Прошибал такой пот, что простыни меняли по 2 раза в день. Металась в горячечном бреду. Кричала и стонала. Кошмары изводили ее. Отец с мачехой дежурили по очереди, смачивая потрескавшиеся губы влажной губкой, держа горячую ладонь и прикладывая к колбу уксусный компресс. Лекарства не помогали. Скорая предложила положить на стационар. Обследование, капельница, уход. Отец отказался. Навозил он покойную жену по больницам. Помнит, как медики беспомощно разводили руками. Все проходит, и болезнь отступила. И Алина вернулась в реальность, вырвавшись из горячих потных лап хвори, похудевшая до неузнаваемости, бледная, с синяками вокруг глаз, добралась на неуверенных ногах до кухни, достала из холодильника еду, колбасу, сыр, овощи, хвост селедки, кусок пирога. Отец молча смотрел, как жадно ест дочь, и радовался, что все прошло, и все теперь будет хорошо. Раз ест, значит, на поправку пойдет. Алина поела, смачно рыгнула и посмотрела на отца. Никита узнал взгляд и холодок прошел по спине. Глаза, совсем недавно серо-зеленые, теперь превратились в антрацитовые угольки, холодные и надменные. Девушка стала собирать сумку, бросала вещи без разбору, пока не набила до отказа. «Ты куда?» – спросил отец. «Домой». «Ты дома. Теперь у меня другой дом. Родной. Он ждет. Пока, папа». Отец стоял, не зная, как быть. Не понимал, что не сможет это предотвратить. Что нужно было раньше думать. Он ушел на кухню и сел за стол, обхватив голову. И не заметил, как перед тем, как хлопнуть дверью, дочка зашла в ванную и сняла со щетки, которой пользовалась мачеха, клок вычесанных волос. Завернула в ее же носовой платок и сунула в карман. Алина никогда не любила эту полную тихую женщину, которая так и не смогла заменить ей мать.